Глава 15. Ровно в 10 часов 15 минут утра судья Авраам Моррисон ударил молотком по столу и призвал всех к порядку. Том Армур выглядел очень импозантно в темно-синем костюме, белоснежной рубашке и новом галстуке. Он даже встал на 15 минут раньше обыкновенного, чтобы привести себя в безупречный вид. Он считал, что важно хорошо выглядеть на последних, самых важных заседаниях суда. «Дамы и господа, сегодня мы завершаем слушание дела», — сказал судья, обращаясь к присяжным. «Все члены коллегии провели этот месяц в отеле «Челси». Должно быть, это далось им непросто. Многие из них заметно осунулись». Неожиданно Том Армур поднялся с места и попросил слова. «Что случилось, господин защитник?» — негромко спросил судья, угрожающе сдвинув брови. «Ваша честь, открылись новые обстоятельства, но по некоторым причинам они не могут быть немедленно представлены суду. Не мог бы я поговорить с вами и с господином обвинителем в совещательной комнате?» Брови судьи сдвинулись. Дело подходило к концу, и вдруг адвокат толкует тут о каких-то новых показаниях. Какого черта? Но вслух судья сказал: «Хорошо, я не возражаю». Совещание продолжалось до 11:30. Судья был согласен заслушать показания нового свидетеля, но наотрез отказывался обещать ему помилование. Если он говорил правду, то он нарушил закон, подбросив в дом Делани улики. К тому же возможно, что ему известно о похитителях больше, чем он говорит. «Я предлагаю арестовать его», — сказал Уильям Палмер. «С этим я не могу согласиться», — возразил Том Армур. «А если он врет? А если нет? Если он подбросил улики в дом, это означает только одно — Делани невиновен». «О, Господи, кто он такой?» — раздраженно буркнул Палмер. «Не могу вам сказать, пока мы не пришли к соглашению». Во время их перепалки на судью было жалко смотреть. Завершение дела явно откладывалось до лучших времен. «Хорошо. Даю вам 48 часов, чтобы проверить все и определить, вранье это или нет. Подключайте ФБР, армию, флот, кого хотите. Мне наплевать, что вы будете делать. И я ничего не гарантирую вашему человеку. Ищите доказательства. Но через 48 часов вы должны представить что-то реальное, иначе я объявляю, что вы ввели суд в заблуждение и сажаю вашего человека в тюрьму. Вы меня поняли?» «Вполне. Спасибо, сэр». Том Армур сиял от радости. «У него есть 48 часов на то, чтобы сотворить чудо, а может быть, ему поможет знакомый Беатрис». «Вы не возражаете против двухдневного перерыва, мистер Палмер?» — спросил судья. «А у меня есть выбор?» — огрызнулся Палмер. Он был недоволен, но бороться не стал. Он был готов взять реванш в конце процесса. «Нет, конечно», — чуть улыбнулся судья, а Том Армур даже рассмеялся. «Тогда я согласен. Пусть действует. Лично я считаю, что это мыльный пузырь. Мне ясно, что Делла не преступник, коммунист и подонок». «Не советую вам говорить в таком тоне о моем клиенте», — резко ответил Том Армур. «А я вам не советую иметь таких клиентов». После этого все трое вернулись в зал суда, и судья объявил, что назначил двухдневный перерыв для проведения дополнительного расследования по вновь открывшимся обстоятельствам. Следующее заседание суда состоится в пятницу. Пока судья говорил, Том объяснял на ухо Чарльзу, в чем дело. Когда публика стала расходиться, Том сделал знак Джону Тейлору, подзывая его к своему столу. «Можно вас на минутку задержать? Нам нужна помощь». «Конечно». Официально он должен был помогать обвинению, но на самом деле он считал своим долгом помогать кому угодно, чтобы только отыскать Тедди. «Мы можем с вами переговорить наедине?» Конвой уже вывел Чарльза из зала, а его защитник провел Тейлора в пустую комнату. «Что у вас?» «Точно не знаю, но надеюсь, что все это не зря». Он поведал Тейлору, что может рассказать новый свидетель и откуда он взялся. У него поджилки трясутся от страха. Он получил свои бабки, так что теперь он соучастник. И знает, что у того, кто его нанял, руки длинные. «Но он хоть не немой? Кто такой? Может, я его знаю?» «Может, и знаете, но вам я скажу, только если вы гарантируете, что не будете его преследовать». «Черт возьми, Армур, ничего я не могу вам гарантировать. Гарантирую только, что всажу вам шило в задницу, если вы мне не скажете все, что знаете». «Мне ваших клиентов защищать ни к чему. Мне надо найти 4-летнего пацана. Если он не мертв сейчас, то ему угрожает сами знаете что». «Все я знаю, Господи Боже мой. Только вы мне дорогу не переходите. Тот парень тоже думает, что мальчишка жив и здоров. Обещайте мне, что не устроите на него охоту». «Я не устрою на него охоту. Я хочу с ним поговорить. Вы можете тоже в разговоре поучаствовать, если хотите. Кто он такой?» Армур все еще боялся, что навлечет на того парня неприятности. «Его зовут Луи Полянский», — сказал Том, рискнув довериться Тейлору. «Как? Луи Полянский? Так это же Луи Любовник. Мы старые с ним знакомые. 15 лет назад, когда у меня самого еще молоко на губах не обсохло, я спас ему жизнь. Его приятели должны были его убить, а мы обеспечили ему уютное убежище лет этак на 5. Он меня любит». Джон Тейлор нервно рассмеялся. «Не шутите?» — удивленно переспросил Том. «Со мной он будет говорить, я обещаю». Том перезвонил Луи, и тот согласился на встречу с ним и Джоном Тейлором. Встреча состоялась в итальянском ресторане в Гринвич-Виллидж в 1:00. Том Армур не бывал в этом заведении ни разу, но Джон Тейлор знал его хорошо. Много лет этот ресторанчик находился под контролем торговцев спиртным. Там Тома и Джона ожидал низенький, тучный, лысый человек, который все время обливался потом. Он страшно нервничал и, тем не менее, казалось, был рад увидеть Джона Тейлора. И разговор состоялся. «Зачем я только на это пошел? Это кошмар, скажу я вам! Но работа такая легкая, а мне сулили сумасшедшие бабки, говорили, все сойдет». В самом деле до сих пор сходило. Тейлор взглянул на Тома. «Черт побери, кто мог заплатить ему такую кучу денег, чтобы подставить Делани? Кому-то явно сильно мешал ваш клиент». «Если бы я только знал», — пробормотал Том. «Ребенок наверняка цел, мне так сказали, только я не знаю, где он, у кого», — зашептал Луи, озираясь по сторонам. «Можешь точно узнать?» — спросил Тейлор. «Попробую. Но я не уверен, что получится. Там крутятся большие деньги. Они нанимают надежных людей, таких, которые болтать не будут». Спасибо и на том, что Луи разболтал. Тейлору очень хотелось, чтобы информация Луи оказалась верной и выяснилось бы, что Тедди жив. «Можешь предположить, где он сейчас? Хоть что-нибудь, любой намек, лишь бы мы могли его искать». «Может быть, его уже вывезли из Штатов». ФБР анализировали такой вариант. 4 месяца шла тщательная проверка в аэропортах и морских портах. До самого последнего времени проверяли всех, кто пересекал канадскую и мексиканскую границы. И пришли к выводу, что либо Тедди мертв, либо никто не пытался вывести его за рубеж. Но Джону пришла в голову и другая мысль. Тотальный контроль в морских портах был ослаблен всего неделю назад. Возможно, стоит попытать счастье еще раз? Он с интересом посмотрел на Луи. «Луи, ты в моем вкусе. Ты подсказал мне идею. Правда? И что теперь со мной будет? Послушай, я верну деньги. Я всего 10 кусков потратил, 40 тебе отдам. Отдай ФБР, судье, кому хошь. Только чтобы мне соучастие не шили». «Значит, так». Тейлор был теперь серьезен. «Если нам повезет, я буду за тебя горой стоять, так как ты помог нам найти мальчика. Если мы его не найдем, считай, что твой клюв увяз глубоко. Я сделаю все, что от меня зависит. Когда будет надо, я тебя найду». «Ну да, сообщи». Луи-любовник со страхом покосился на Тома, а Джон Тейлор пошел звонить по телефону. «Спасибо вам», — тихо сказал Том Армур. «Может быть, вы спасли жизнь моему клиенту?» «Ага», — нервно усмехнулся Луи, — «и заодно свою шкуру. Знаете, я не хочу, чтобы они тронули малыша. Дерьмово получится, как с Линдбергами. Я тогда за ограбление банка срок мотал. Меня, знаете, от таких воротит, чтобы детей убивать. А как вы считаете, его могли убить?» При одной мысли об этом Тому становилось плохо. Не только из-за клиента. Мариэлла вызвала его восхищение на процессе, и он не мог себе представить, что ее ожидает еще и этот удар. После смерти первых детей, после всего, что она вынесла от Малкольма... «Трудно сказать», — серьезно ответил Луи. «Когда пахнет большими деньгами, по-всякому бывает. А тут видно, что богатая публика участвует. Дорого бы я дал, чтобы знать, кто за этим стоит», — проговорил Том. Наконец стало окончательно ясно, что преступник не Чарльз Делани. Том верил ему и раньше, но теперь не оставалось никаких сомнений. Но преступление сработано настолько профессионально, что преступник может ускользнуть, и Тедди они могут не найти никогда. Тейлор вернулся к столику мрачнее тучи. «Ну как?» — спросил его Том. «Не знаю. Может, и дохлый номер, но в ближайшие несколько дней порт будут прочесывать. Там, помимо всего прочего, будет 6 пассажирских лайнеров, так что работы хватит. А ты, Луи, тоже не сиди, сложа руки, я тебе позвоню». По меньшей мере, они смогут получить его заявление о том, что пижама и плюшевый мишка были подброшены. Но Тейлор понимал, что в этом случае будет не так просто обеспечить безопасность Луи. «Спасибо за угощение», — сказал Луи, обращаясь к обоим. Он не жалел, что пришел. Стоило помочь им хотя бы ради того, чтобы они нашли мальчика. Человеку нужно время от времени делать что-нибудь такое, о чем потом не стыдно вспомнить. Правда, иногда за добрые дела приходится расплачиваться. Выйдя из ресторана, Тейлор еще раз позвонил из автомата. Он звонил Мариэлли, поэтому не хотел, чтобы его услышали. «Привет, это я». Конечно, она узнала его голос. «Можешь прийти в церковь, где мы с тобой вчера были? Ну, минут через 20». «Ладно», — удивленно сказала Мариэлла. Проскользнув через черный ход, Мариэлла выбралась из дома незамеченной. На всякий случай она накинула на голову шарф и надела большие темные очки. Когда она пришла в церковь Святого Винсента, Тейлор был уже там. «Что-нибудь случилось?» — взволнованно спросила она, и он улыбнулся. «Нет, просто я хотел сказать, что пару дней буду очень занят. Не беспокойся, если не увидишь меня в эти дни». «Ты будешь работать с тем новым свидетелем, о котором говорили сегодня в суде?» Мариэлла была обеспокоена. С той самой ночи, когда пропал Тедди, она виделась с Джоном Тейлором каждый день без исключения, и он сделался ее единственной опорой. «Да, дела связаны с этим». «А к Тедди это не относится?» Мариэлла не решилась прямо спросить, не нашли ли Тедди или, скорее, его тело. «Ничего пока точно не знаю. Будем проверять». «Не волнуйся. Как только что-нибудь выяснится, я тебе сообщу». Ему не хотелось воскрешать бесплодные надежды. Это может обернуться новыми страданиями. «И еще мне надо задать тебе один вопрос. Сегодня утром наши люди кое-что выяснили. Вы с мужем никуда не уезжаете в ближайшие 2 недели». Тейлор вспомнил те соображения, которые заставили его недавно принять решение усилить контроль в порту. Та мысль, а также кое-какие слова Луи-любовника зажгли сигнал тревоги в его мозгу. Эти слова со всей очевидностью подтверждали его догадки. До сих пор он считал, что Мариэлла просто чего-то не рассказала ему. «С Малкольмом? Мы уже целый месяц едва разговариваем, а вчера он заявил, что собирается разводиться со мной». Она не выглядела очень расстроенной, потому что давно была готова к такому обороту событий. «Очень мило с его стороны». «Значит, ты с ним никуда не собираешься?» Тейлор и так был в этом уверен, но должен был убедиться окончательно. «Нет? Да зачем?» — удивилась Мариэлла. «Он не мог решить отправиться куда-нибудь в путешествие, чтобы успокоиться и развеяться?» «Только не со мной. Он сказал, что его адвокат будет мне звонить». «Когда он это сказал?» «Вчера вечером, когда я пришла из церкви». Внезапно Мариэлла вспомнила, что Малкольм сказал еще кое-что. «Да, правда, он сказал, что куда-то уедет. Тебя это интересует?» «Возможно». Тейлор не стал говорить Мариэлле, что в списке пассажиров Европы значится мистер и миссис Паттерсон. Примечание. Европа – трансатлантический лайнер, до конца Второй мировой войны принадлежавший Германии. Оставалось только предположить, что он возьмет с собой Бригитту под именем своей жены. Малкольм так уже неоднократно поступал. В порту никогда не проводилась тщательная проверка паспортов. Значит, он отправляется на приятную прогулку, а Мариэлла будет сидеть одна и ждать вестей от Тедди. «Видимо, я что-то перепутал». «То есть ты думал, что я собираюсь улизнуть?» Она улыбнулась, но глаза ее не повеселели. Ей много пришлось перестрадать за эти 4 месяца. Джону хотелось обнять ее, побыть с ней рядом, но сейчас нужно было спешить. «Миссис Паттерсон, если соберетесь выехать из города, поставьте в известность ФБР. Вас должен сопровождать наш агент». «Звучит устрашающе», — улыбнулась Мариэлла. Они вышли из церкви. «Когда я тебя увижу?» «Как только я со всем этим разделаюсь, сразу приеду и позвоню. Или увидимся в пятницу утром в суде». Он ободряюще улыбнулся и обнял ее за плечи. «Береги себя».